Дорогая молодежь, братья и сестры, мы обратимся к Слову Божьему. Текст Священного Писания, который мы будем с вами читать, пророк Исаия, 62 глава, первых 5 стихов. Пророк Исаия, 62 глава, первых 5 стихов. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник». И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царской диадемою на длани Бога Твоего. Не будут уже называть Тебя оставленным, и землю Твою не будут более называть пустынею, но будут называть Тебя «Мое благоволение к Нему». А землю твою замужнюю, ибо как Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои, и как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой». Не умолкну. Здесь пророк, он выражает свое состояние души, что он не умолкнет ради Сиона и ради Иерусалима. В этой главе повествуется о том, что будет восстановление народа израильского. Но я хочу сегодня обратить это слово к нам, что будет восстановление души твоей. И Господь этого хочет. И текст Священного Писания, который хотелось бы взять в основу наших рассуждений, это из 5 стиха. «Так будет радоваться о тебе Бог твой». Будет радоваться о тебе Бог твой. Сегодня он радуется о мне или нет? Но Господь говорит, он будет радоваться тебе. Милые друзья, сегодня мы в общении слышим слова Божьи, имеем рассуждения. Пройдет время общения, разъедемся по домам, кто дальше, кто ближе живет, да? Начнется время или продолжится время воспоминаний. Да, то слово, которое сегодня мы слышим, оно будет продолжать действовать в нас. То слово, которое мы слышали, которое является светильником, оно бесследно не пройдет. Но хотелось бы сегодня, чтобы мы с вами со своей стороны могли сделать все для того, чтобы Бог смог всегда о нас радоваться. Я помню, когда наша старшая дочь к Богу обратилась, покаялась, я написал такое стихотворение, там такие слова. «Мы с мамой рады за тебя, да будет Господу хвала». Какая радость для родителей, правда? Вот тут придет сообщение, и, может быть, мама спросит, а, конечно, спросит и папа. «Доченька, ну как тебе там было на молодежном?» «Хорошо». Но напрашивается вопрос, ну как ты дальше? «Да я покаялась». Или, может быть, «Слава Богу, Бог коснулся мое сердце, я покаялась». Когда было юбилейное общение, посвященное благовестию, 20-летию благовестия, которое миссионерское служение совершалось, одна из моих дочерей покаялась тоже на общении. Какая радость наполняла сердце и мое. Думаю, Господи, как прекрасно, как прекрасно. Друзья, но радует и тогда, когда человек дальше продолжает свой путь. Не тогда, когда он вспоминает, да, было время, каялся, а когда он продолжает этот путь. Да, может быть, и будет нелегко, и, конечно, будет нелегко, но все это необходимо для нас. Чтобы нам укрепляться, возрастать в вере, в познании Господа, все это необходимо. Но Господь говорит, Он будет о тебе радоваться. И сегодня что мешает нам радовать Господа? Друзья, я хочу сказать, одна из причин, которая мешает радоваться Господу о нас, на сегодняшний день она все больше ощущается в живущих и даже тех, которые могут Богу помолиться и даже спеть, и о нем даже порассуждать, не против. Отсутствие виновности. Я не виноват. С детства часто мы слышим такое, да, когда двое между собой что-то там не поделили, зовешь обоих. И что слышишь? Он первый у меня забрал игрушку. Это в детстве, да, а с возрастом. Текст Священного Писания, который прочитаю о виновности, Осия 5 глава, 15 стих. «Пойду, возвращусь в мое место. Доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Я неоднократно читал Библию, но как-то очередной раз обратил внимание особо на этот текст Священного Писания, который Господь говорит к своему народу, и такое слово говорит: «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». Я думаю, это большое наказание для народа в то время было, когда Господь уходит. Он и народу, помним, своему сказал: «Отныне дом ваш остается пуст». А почему? Господь ушел оттуда. И после того, как Господь ушел, еще этот храм оставался какое-то время, мы знаем, не один год, но пришел тот день, когда он был разрушен до основания. «Пойду, возвращусь в мое место». Знаете, вот мы тоже бываем на благовестии с группой. Каждый раз группа, можно сказать, формируется новая. Какие-то бывают обстоятельства. И что-то случается. Кто-то начинает себя винить. «Да это я виноват, что машина сломалась, и я виноват». Я говорю: «Да не вини себя». А в душе все-таки приятно, что сознает. Вы понимаете, да? А другой явно сломал машину. Ну, явно сломал машину. Кому-то приходится говорить: «Слушай, оставь руль, не надо ломать машину, не надо». А я не ломаю. Но на этой машине по тундре так нельзя ездить, как ты ездишь по дорогам на материке. Нельзя, понимаешь? Надо с чувством. Чувствовать, как нажать педаль или не нажать ее. Потому в тундре тормоза могут не пригодиться. И вот знаете, замечаешь за собой, а всегда ли мы себя видим виновными? От этого зависит, насколько Бог будет нам открываться. От этого зависит, насколько Бог будет о нас радоваться. Это пророческое было слово сказано Осией. И через несколько лет спустя совершилось то, о чем Бог предупредил свой народ. В первом стихе этой же главы, 5, мы читаем, что «вам будет суд». А почему? А дальше он говорит, почему? Бог призвал быть светом, а не западней. И вот мы слышим в Новом Завете, 5 глава, 14 стих Евангелия Матфея написано: «Вы свет миру». Вот Бог предназначил народу своему быть светом, а не западней. Быть солью, а не сетью. А как сегодня получается, бывает в жизни нашей? Казалось бы, да, должен быть солью, а где-то оказался сетью. Вы знаете, я вспоминаю в своей жизни такие фрагменты. Я с одним верующим, ну, как уверовал только. И так, знаете, хотелось дружить со всеми верующими. Так вот душа жаждала. Ну, и с одним мы подружились, поехали с ним на заработки небольшие. Ну, в другую местность, с нашей местности. Остановились на одной квартире, но там хозяин был неверующий, по вечерам телевизор включал. И вот этот брат раз у телевизора и сел, и сидит там. Я ему говорю: «Слушай, а разве можно?» «Конечно, можно». Я думаю, надо же, ну он-то верующий, он-то знает. Я только уверовал, я-то еще не знаю. «Ладно, значит, можно». Ну и я сажусь. Я-то сел, а внутри неспокойно. «И что ты здесь сидишь?» «Ну как? Верующий же мне сказал, что можно». «Ну, хорошо». Наступила ночь. Наступила ночь, я просыпаюсь от того, тело мое, ну, как будто заполонили какие-то там мошки или что-то еще, да чешется так невозможно. Я пытаюсь разглядеть, кого там увидеть, никого не вижу. И голос такой: «Будешь знать, как смотреть телевизор». Я каялся там сердечно, говорил: «Все, Господи, кто бы мне ни сказал, брат, сестра или даже сам служитель. А сегодня мы знаем, и такие бывают. Встретился я с одним служителем у нас из зарегистрированной общины. Ну, позвал он нас, чтобы вместе совершать служение. Ну, думаю, придем, посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, говорит, мы хотим с вами. Да мы тоже хотим. А что нам мешает? Ну, мы назвали ряд причин. Одна из причин – это омерщвление церкви. Что под этим словом вы понимаете? А это значит то, что у вас есть телевизор, и вы его смотрите. Да, у меня два телевизора, я третий скоро куплю. А ты еще раз сюда придешь – получишь. Ну, как вы думаете, можно вместе совершать служение? Конечно же, нет. Так это служитель так делал в присутствии на братском совете там у них. Думаю, да. Друзья, верующие, радуем ли мы сегодня Господа, как верующие? Радуется ли Он сегодня о нас? Такой вопрос звучит, да, вот здесь. Знаешь ли ты Бога? А у меня другой вопрос появился. Знаете какой? А знает ли тебя Бог? Знает ли тебя Бог? Да, конечно, ну как же. Давид же говорит сам в 138-м псалме. Очи твои видели. Когда созидаем был в утробе матери, да? Да, он видел, конечно. Но знает ли он тебя? Вот вы знаете, мы здесь с вами встретились. Ну, со многими первый раз, да? Меня жена вчера спрашивает. Ну и как-то много увидел знакомых. Я говорю, да, считанные единицы. Пока. Да, вот так вот и наши отношения бывают с Богом. Вроде бы знакомо, что кто-то подходит, а ты меня узнаешь. Вроде бы лицо знакомое. А у кого-то голос знакомое, лицо уже незнакомое, да? Вот так бывает. Знает ли нас Бог? А помните, что мы читаем с вами, когда люди будут говорить «Господи, Господи!» А что Он скажет? И те, которым будут стучать. «Отвори нам!» А я не знаю вас. Как это страшно на сегодняшний день. Но тема моя в основном больше к тому, что будет радоваться тебе. Будет радоваться тебе Бог твой. Как важно нам сегодня все-таки согласиться и увидеть себя не просто в чем-то виноватым, но увидеть все-таки. Я помню, по юности моей только переехал на труд, на служение. Все это давалось с большим трудом. И как-то, знаете, такое было, что передвигаться было очень сложно. Хотя и сейчас не совсем легко. Вот, техника получше стала, у нас сил меньше стало, да. Вот, и есть такое стихотворение, я там такие описываю, уступлю я лучше молодым. Вот. Уступлю я лучше молодым. Хоть вроде бы кто-то вчера говорил за 45, что это уже пожилой, но до пенсии еще немножко мне осталось, если так смотреть по первой сетке 45. Да, по первой сетке, я говорю, на пенсию 45 уходит. И мне некоторые в этом году сказали, тебя уже пора на пенсию отправлять. О, хорошо, когда нас пенсия ждет, да? А с другой стороны, дорогая молодежь, вот вы, как бы брат отметил передо мной, такая силища. И в самом деле, знаете, когда к нам братья приезжают, там надо вещи от лодки отнести, потом в лодку занести, порой, ну, братья с нами, и берут по три сумки. Я говорю, братья, зачем по три? Берите по одной. Я одну сам уже еле несу. Они по три сумки. Я говорю, какая силища. Ух, как хорошо с молодыми, да? Только вовремя направить правильное русло. И вы знаете, я как-то где-то в путях что-то случалось и думал, это, наверное, этот виноват или этот виноват. Одному даже как-то выговорил. Вот, говорю, если бы ты так не сделал, то этого бы не случилось. А потом я послушал пение одно. Никогда никого не вини. Знаете, Бог в нашей жизни допускает определенные обстоятельства, сложные обстоятельства порой. Для чего? Чтобы все-таки мы могли Бога прославить в жизни нашей, чтобы все-таки мы могли не возроптать, а могли в вере возрастать. И это очень важно. И как бы хотелось бы, чтобы Господь мог радоваться о нас, чтобы мы могли радовать Его всегда. Смотришь, даже в семье, да, не всегда, я думаю, мы замечаем, что мы радуем наших родителей. Бывает такое или нет? Конечно, бывает. Вот не всегда. И вроде бы говорили на эту тему. Сколько можно говорить об одежде, к примеру, да? Но смотришь, почему-то хочется по-своему. Почему-то по-своему. И это так искусно порой получается. Или не только даже в одежде, а в вопросах где-то даже того послушания. Сегодня время проходит, да? Сегодня время такое, что мы больше сеем, но мы порой забываем то, что нам придется когда-то пожинать. Мне как-то пришлось встретиться в одном большом городе, вот в Москве, с одной христианкой, которую дети, одной сестрой, которую дети определили в дом престарелых. И вот на днях должны ее были в дом престарелых отправить. И она жалуется как-то своим сердцем и говорит: «Брат, вот за что? За что меня дети туда? Я так их любила, я всю душу в них вкладывала, а они меня в дом престарелых». Вы знаете, на память мне Господь послал один пример, который Евгений Никифорович когда-то рассказывал за подобную ситуацию, когда сын своего отца вез в дом престарелых, а отец плачет безудержно, сын пытается успокоить: «Папа, да ты понимаешь, у нас работа, у нас дела, вот нам некогда, вот тебе будет здесь хорошо». И они уже приехали к дому престарелых, и отец говорит: «Давай вот здесь на лавочку присядем». Я говорю: «Сынок, не потому плачу, что ты меня привез сюда, я плачу потому, что я когда-то в молодости своего отца привез в дом престарелых. Вот поэтому я плачу, и сегодня я пожинаю то, что сеял я раньше». И знаете, как бы хотелось бы, чтобы этого в нашей жизни не произошло. Сегодня, да, сегодня нас что-то увлекает и стремительно увлекает. Но как будет и что будет дальше? О, друзья, бываем мы неправы. Бог поможет нам исправить все, если мы от сердца раскаяния поспешим принести пред Ним мольбе. Бог простит нам все. И вы знаете, так пересматривал свою жизнь, когда были живы родители, мое отношение какое к ним. Да, хотелось мне как-то больше, и я даже порой смотрю, где свидетельствую, как я говорю об отце, с любовью ли я сегодня о нем говорю, или, может быть, как с какой-то горечью, что вот столько причинил где-то он мне зла, где-то так вот. А с другой стороны, понимаю, что через него, может быть, эти отношения или обстоятельства, Бог коснулся моего сердца, не дал мне погибнуть в этом мире. И думаю, как я сегодня говорю об отце. И когда похоронил отца, у меня отец перед смертью покаялся, буквально за полгода до смерти покаялся мой папа. Мама раньше гораздо покаялась. После моего обращения через 2 года она обратилась к Богу. Я в 90-м году покаялся, принял крещение, она уже в 92-м. И вот тоже 2 года как назад отошла вечность. И знаете, почувствовал когда себя сиротой, я стал все вспоминать. Вот. И отца вспоминать, другие уже стороны его, другие качества стал вспоминать. И как-то маму стал вспоминать. И тогда как-то вот эта молитва к Богу: «Помоги, родители, ценить нам и от сердца почитать всегда, чтобы на закате своей жизни не пожать, что сеяли вчера». Да, где-то что-то приходится сегодня уже жать, то, что когда-то сеял в отношениях к родителям, смотришь, где-то пожинаешь в отношениях к себе, по отношению детей. Да, Бог являет милость, дает силы. Мы сегодня с Богом, и мы знаем, что наше упование, утешение, оно в Боге. И Бог явит милость свою и к нашим детям, что и они будут все с Господом, хотя на сегодняшний день не все радуют, да, своим где-то поведением, своими, может быть, житейскими запросами. Но, тем не менее, думаю, а как обо мне Бог? Радуется ли сегодня? А нахожусь, что не всегда радуется. И с другой стороны, Господь вселяет надежду: так будет радоваться о тебе Бог твой. Будет радоваться тебе Бог твой. И еще из книги Сафонии, 17 стих 3 главы. «Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Господь, Он среди нас, друзья, сегодня. И написано, что Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, Он силен и милостив. А почему милостив? Да по любви своей. Будет торжествовать о тебе с ликованием. Сегодня продолжается борьба. И эта борьба происходит на поле твоего сердца. Враг всеми силами хочет увлечь тебя различными рекламами, различными забавами и увлечениями. Бог хочет тебя спасти. Бог хочет о тебе радоваться. И как мы читаем с вами уже в Новом Завете, что будет так больше радости. Помните, об одном грешнике, кающемся будет, вот, нежели о 99 праведниках. Больше радости будет. Господь хочет, чтобы ты вместе со святыми мог сегодня уже радоваться. Порой мы бываем на благовестии, знаете, люди замечают, они тоже психологи и неплохие. Вот как-то мы в больнице совершаем служение по больницам, и так вот, где есть по домам престарелых, где, получается, бывает в других городах, в других местностях. И они видят и говорят: а почему вы такие печальные? Если вы с Богом, и Бог с вами, почему же вы такие печальные? И думаю порой, в самом деле, почему мы печалимся? И знаете, говоришь: а как же можно радоваться, если вы погибаете? Как же можно радоваться? А, значит, вы за нас переживаете? Да. А с другой стороны, думаю, не всегда же так, да? И знаете, есть такое пение: как счастлив я, что я Христа имею! Как счастлив я, что Он живет со мной. Да, друзья, вот мы, вот эта радость, она должна, думаю, вот наше присутствие Бога в нас, Его свет, Он должен как-то виден быть людям, и они должны тянуться. И порой нас спрашивают: что это вы радуетесь? Ну, думаешь, печальным быть плохо. Радоваться тоже, чему радуюсь. И когда мы бываем вот по поселкам, у нас же, знаете, в поездках с друзьями, с друг другом общаемся, улыбаемся, там радостные псалмы поем. Но люди тоже смотрят, и все такие угрюмые, знаете, ветром закаленные, там, морозами там, замороженные. И такие вот ледяные сердца. А тут вдруг приехала группка небольшая, и что-то поют, радуются. А что, радуюсь-то, а? Что радуюсь? Я говорю: как не радоваться? Мы Господом спасены. Да вы еле, говорю, живые остались. Так мы этому рады, что мы еле живые остались. Вы знаете, Бог являет могущество и силу. Да, сегодня хотелось бы отметить и то, что борьба идет на сердце человека, да. С одним человеком беседую, он решил из жизни уйти, тоже молодая семья. К сожалению, хочу сказать, он отступил от Бога, был христианином, отступил от Бога. Когда ему отказала сестра, он не смог это перенести. Отступил от Бога, женился на неверующей, и со временем, и так продолжая о нем столько лет и молиться, ну и потом он говорит: хочу с вами встретиться. Хорошо, я с тобой очень рад тоже встретиться. Мы встретились, и он говорит: вы знаете, так стало тяжело, и я решил уйти из жизни. Зашел в ванную комнату, взял ремень, хороший ремень, на нем повесился. И когда, говорит, я повесился, уже стал отходить, и в этот момент я увидел. Я говорю: ты знаете, что я увидел, кого я увидел? Я увидел тех, которые руки потирали. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Он увидел ту силу потустороннего мира. И вы знаете, он еще в таком полупотерянном сознании, он только успел воскликнуть: Господи. И в этот момент вот эта железная пряжка, да, железная, мощная пряжка, она ломается, и он падает, остается в живых. Говорит: мне так стало страшно, так стало страшно. Да, сегодня есть тот, который желает остаться сказочным героем. Он хочет. Да, Бог есть, да, несомненно. Но он хочет остаться сказочным героем. А, ты слышал там о силах зла? Они там, это сказочные герои. Нет, друзья, все это не сказочные герои. Все это живая реальность. Все это та сила, которая желает погубить человека. И знаете, сколько с этой силой нам приходится там где-то ярко встречаться. У нас уверовал внук шаманки, ну, колдуньи, да? Я как-то при встрече, мы когда были с ним на одном благовестии, он заходит к этой бабушке, и она ему говорит: да, ваш Бог сильнее. А почему он так могла сказать? Вот вы немножко вчера видели снимки, да? Может быть, создается порой впечатление, что это самые такие критичные снимки. Да нет, друзья, самые критичные снимки кого нет. А знаете, почему их нет? Самую критичную ситуацию там не до снимков. Ты не думаешь, чтобы там фотографировать. Ты думаешь, как бы там выжить. А это уже, когда там что-то случается, уже там думаешь, ну, может, где-то пригодится. Может, кого-то вдохновит для труда. Может, кого-то как-то вдохновит больше Богу молиться. И как все-таки важно в жизни нашей. И думаю, что вот этот человек мог сказать, что ваш Бог сильнее. Я помню, раньше была такая книжечка «Сильнее смерти». Помните, может, кто-то читал с вами? вас, из вас ее. За две миссионерские семьи, которые переехали на труд, по-моему, около 20 лет там не было покаяний. И там тоже один из шаманов покаялся и признал, что да, ваш Бог сильнее. Я тогда когда-то читал, еще на Украине находился эту книжечку, думаю, какой-то неправдоподобной истории происходит. А когда сам уже столкнулся на севере, да, да, чтобы сказали они, что ваш Бог сильнее, то они что должны видеть, друзья? Они должны видеть то, что и вот и мы вчера отчасти с вами увидели. Но еще лучше, когда мы можем это ощутить. Некоторые, кто к нам приезжает, говорят, вы знаете, здесь ближе небо. А в небо на самом деле ближе, чем у вас. Облака можно чуть ли не руками достать. Оно настолько близко, небо. Но и с другой стороны, Бога присутствие. Когда ты его, ну, ощущаешь, да, страшно, трепетно, знаете, в душе. Но, к примеру, мы уже как-то на Буранах возвращались, было 45, были определенные поломки, там редуктор ломался, пришлось ремонтировать, у нас уже никаких сил. Сидишь на этом Буране, а уже топливо заканчивается, надо заправиться. Кого просить? Знаете, как служитель можно попросить. Мне это, допустим, с одной стороны проще, меня послушают, я знаю. А с другой стороны, думаю, будет ли это правильно? Они же тоже устали, и не меньше, чем я устал. И думаю, Господи, заправь, пожалуйста, Буран. Ну, конечно, водителя, наверное, об этом не просят, да, чтобы машину заправил Господь. А вот мы однажды возвращались домой с отпуска, на Красноярск ехали из Украины, 7 тысяч километров. И знаете, я-то по Сибири плохо ориентируюсь, хотя мы живем в Сибири. Но где эти заправки, на каком расстоянии, уже пусто в баке, уже загорелась там лампочка. Я понимаю, что там в нашей машине хватает всего лишь на 70 километров, это от силы. Семья, уже осень такая, знаете, дождливая погода, холодно на улице. Ну, думаю, да ничего тут, за 70 километров тут найдем заправку. На одну заправку подъезжаю, читаю, переучет. О, переучет. Ну, думаю, ладно, до другой доеду. До другой еду, там еще километров 30. Проехал, а там ремонт. И думаю, Господи, как же, тоже прошу, помоги. Господи, тебе не трудно было заправить Буран? Я не знаю, как будет с машиной, но помоги доехать до заправки. И вот удивительно, да, доехали, конечно, до заправки. И тот момент, когда вот замерзаешь, у нас бензин был рядышком, нам не нужно было до заправки, потому что у нас практически они отсутствуют, и мы возим с собой топливо. И вот рядышком, а вот чтобы оттуда там набрать в канистру, там потом Буран заправить, сил никаких. Когда ты замерзаешь, одежды хватает на морозе, максимум на 2 часа, как бы ты ни одевался. А что потом? А потом надо, что надо? Терпеть. Вы там уже привыкли. А, столько лет вы уже привыкли. Я говорю, по-моему, только мертвый может привыкнуть. А живому что нужно? Нужно терпеть. Хотя, в общем, я холод переношу гораздо легче, чем жару. Вот. И вот так молюсь, Господи, вот все уже, не буду уже смотреть в этот бак. Помоги. Приезжаем в гараж, ставим снегоходы, а теперь посмотрю. Смотрю, а там пусто. Сколько там было пусто. Господи, как ты велик. Ты даешь познать вот твое могущество, силу не для того, чтобы теперь... Зачем заправлять, правда? Зачем? Вот наше общение, оно должно быть трепетное перед Богом. Бог знает, когда тебе помочь, какой ситуации, но ты помнишь, что Бог всемогущий. Когда ты замерзаешь, а еще бывает такой пронизывающий ветер, и так чувствуешь, что у тебя половина тела уже немеет. Господи, а согрей, пожалуйста, тебе же это не трудно. А разум противится. А у нас же два естества, мы знаем с вами. Разум противится. Как ты себе представляешь, что Бог тебя будет согревать? Как ты себе это представляешь? Ну так буквально, что будет тепло. И знаете, когда вот это сердцем веру детской вот примешь, как мы вчера слышали с вами, вот ему поверить все возможно. С Христом легко подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. И вы знаете, когда в своих размышлениях разуму все хватит, знанием конец. Господи, согрей. И чувствуешь, прямо изнутри идет тепло. Ты, наоборот, против ветра поворачиваешь лицо свое и удивляешься. Господи, как так? Как так? Бывает? Конечно, бывает. Вы можете это реально каждый ощутить в жизни своей. Когда мы совершаем то служение, на которое Господь нас определяет. Господь, Бог твой среди тебя. Братья и сестры, милая молодежь, вы все ощущаете здесь присутствие Божие? Несомненно. Думаю, несомненно, Бог среди тебя, Господь говорит здесь. Он силен спасти тебя. Кто сомневается в том, что Бог его силен спасти? Кто-то видит, слишком далеко зашел. Да, ты в самом деле далеко зашел. И я с одним юношей беседовал, и я удивился, я первый раз с таким столкнулся, как сильно этот юноша далеко зашел. Очень сильно. Я, ну, за практику своего служения такого не слышал и не видел, как услышал от него. Очень далеко зашел. И как ему было сложно, понимаете? И вот в беседе мы все-таки с ним беседовали, мы исповедовался, он три дня подряд. И там, и думаю, что еще бы было о чем ему исповедоваться пред Господом. Но уже у нас не было больше времени. И знаете, мало-помалу видно, что он делает первые шаги в эту сферу, как-то робко, как ребеночек, знаете, за что-то держась, чтобы не упасть. Он сам-то еще идти-то толком не может. Но как важно, чтобы каждый из нас помнил, что Бог силен спасти тебя, как бы ты далеко ни зашел. Враг пытается обмануть человека. А тебе будут смеяться, да все о тебе узнают, и знаете, прочее. Пусть знают. И мне, знаете, понравилась детская история такая. Мне когда-то тоже ее служитель рассказал. И я ее применяю где-то в благовестии. Когда один мальчишка во времена еще те, царской России, нанялся на работу к одному господину. Пусть пасти гусей. И так получилось. Он по своей шалости детской бросал камушки и одному гусю угодил в голову. Ну и тот, естественно, лапки сложил. Да, ну этот, кто сложил, а этот взял его, закопал этого гуся, закопал. И, ну, думает, никто же не видит, никто не знает. А там был повар. Повар заметил это и зовет его сюда. На выходные этого мальчика отпускал господин к родителям домой. А теперь повар этот собирается на выходной к родителям. А повар говорит, слушай, иди-ка сюда. Я видел, как ты прибил гуся. Этот страх и таком, что же делать, паника такая. Вот он думал, ну, знаете, все там, пытался похоронить, чтобы в себе, чтобы никто там посмотрел, вроде бы по сторонам никого не видел. Этот повар говорит, теперь ты будешь работать у меня эти выходные 2 дня. И знаете, долгое время прошло, этот мальчишка томился, и уже потом он настолько истомился, и он принял такое решение, я лучше свою вину признаю перед тем, кем я в самом деле виновен. И он со слезами идет к этому господину, говорит, вы меня простите, я вот так баловался и нечаянно угодил вот камушком в голову гуся. И этот господин говорит, стоило ли столько страдать? Стоило ли тебе столько мучиться? Я прощаю тебя, прощаю. И этот на радостях вырывается бежать на выходные домой, а к нему снова повар. Слушай, ты что, забыл? Я пойду сейчас все расскажу господину. Иди, я ему уже сам все рассказал. И побежал весело домой. Да, друзья, знаете, так вот бывает в нашей жизни. Враг страшит, как видит того повара. Будешь работать на меня. И мы голову опускаем порой, что же делать? Как вол идет на заклание, так и мы порой, да, как олень на выстрел. Но не к этому Господь нас призывает. Господь нас призывает к тому, чтобы мы могли поверить Богу, Его Слову. Знаешь ли ты Бога? Знаешь ли ты Его любовь? Да, ты слышишь, что Он твой Спаситель. Да, слышишь, что Он твой Учитель. Так будь же послушным Ему учеником. Откликнись на Его призыв спасения и будь спасен. Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей. Будет торжествовать о тебе с ликованием. В последней поездке у нас там один казус случился. Топливные фильтра забились, топливо плохое. И я туда в моторный отсек опустился и не заметил, как ногой наступил на трубку рабочего цилиндра сцепления. И ее надломил. Но надломил, нужно ехать. Сажусь за руль, нажимаю сцепление. Оно уже не нажимается. Жидкость тормозная ушла. Что такое могло произойти? Я сразу не понял, почему такое. Ну, а утром, когда давал распоряжение, кому что делать в группе, нас группа была 8 человек, и каждому даешь свое поручение, что нужно сделать, чтобы время правильно было распределено. Ну, и 2 брата решили по-своему сделать. То есть все наоборот. Ну, когда они сделали все наоборот, у меня внутренность моя возмутилась. Я говорю, братья, зачем вы так сделали все наоборот? Я же не так вас просил. Но они молчат. На это молчание почему-то меня еще больше увило. Так отвечайте, я говорю, что вы так сделали наоборот? Ну, они улыбнулись, молодцы. И вы тоже. Ну, и стали делать, как я им уже сказал. И когда вот эта трубка надломилась, Господь, вот видишь, вспомни, как ты сегодня утром с братьями-то пообщался. Да ты мне все высказал, что даже хотел. И слава Богу. Милые дети, не все вам родители порой высказывают, что у них порой бывает. Бывает, кипит сердце. И с одним юношей беседую. И знаете, он что мне сказал? Мне очень нравилось доводить своих родителей. Выводить их. И когда у меня видел, мне это удавалось, я радовался и успокаивался. Я думаю, да, наверное, такое бывает и с нашими детьми. А потом думаю, а как сделать так, чтобы у них это не получалось? Как сделать так? Я потом говорю, братья, вы меня простите, я там утром погорячился. Вот. А знаете, оно, когда все хорошо, когда нам тепло, сыто, у нас времени достаточно, мы никуда не опаздываем, ну, совершенно все по-другому. А когда рвется там детонка, образно знаете, да? Когда там и время, там и все, и не получается, и тут уже все, уже напряжение таком. А Господь говорит, не так ты должен себя вести. Поэтому вот этот текст будет милостив по любви своей. Будет милостив. Я, знаете, когда попросил прощения у Господа, думаю, какой же будет исход? Трубки такой нет. Мази не купишь, потому что там продуктовый-то не всегда открыт. И такая трубка, ну, на импортной технике, как вот на Volkswagen, да, там специальная трубка, спецтрубка. Я ее в городе в Норильске так и не нашел. Даже в Норильске не нашел. А потом специалиста брата спросил, а он говорит, а я ее сам смастерил. Я ее сам смастерил. А, понятно. А вот как выйти из этой ситуации? Господи, помоги. Приходит один пьяненький житель. Я тебе сейчас помогу. Ну, думаешь, он еле на ногах держится. Чем он тебе поможет? Просто брали вот эту трубку, он свою руку выше ставит и говорит, бей по моим пальцам лучше, а свои сохрани. Я думаю, надо же, ты даже тебе не трудно даже пьяного послать, чтобы по его пальцам досталось, а не по моим. Буду милостью к тебе, буду милостью к тебе. 6 часов мы расклепывали, надо было 2 конца этой трубки расклепать. Она с двух сторон надломилась. 6 часов расклепывали. Но бывает расклепыватели специально, да? А у нас же этого ничего не было. И вот мы расклепывали. И все вот эти за 6 часов, все я перебирал себя в своем сердце. Да, Господи, что же так? Почему не получается? Почему не получается? А Господь говорит, да все получается. Все получается. Поставили мы эту трубку, и 1300 километров приехали. Домой приехали. И думаю, ну сейчас я куплю. Сейчас я куплю. Снял эту быстренько, выбросил. И когда не нашел, думаю, надо же. Все-таки пусть бы та стояла. Но Бог достигает сердца. Он знает, как достигнуть наше сердце. Когда что-то у вас случается, нужно подумать, почему это случилось. Но не нужно допускать мысли. Это из-за него. Это из-за нее. Кто-то даже выражается. Это ты накаркал. Я же не ворона. Мы порой свидетельствуем то, о том, что предвидим, как родители порой предвидим, к чему оно дело идет, да? Почему? Потому что мы тоже путями многие этими ходили. И поэтому так бы хотелось, дорогая молодежь, чтобы сегодня, кто не покаялся вчера, кто вчера едва ли удержался на своем месте и не вышел, чтобы сегодня уже не удержался, чтобы сегодня мог пройти и преклонить свои колени пред Господом, чтобы сегодня ты мог порадовать небеса, чтобы сегодня ты наконец-то мог бы порадовать и своих родителей, которые за тебя молятся, чтобы ты мог порадовать церковь, которая тоже переживает за тебя, порадовать молодежного руководителя, который вкладывает с любовью все силы, всю внутренность свою пытается передать, но ради того, чтобы и твоя душа была им спасена. Пусть Господь благословит наши сердца, чтобы нам поистине знать Бога, чтобы Бог знал нас, и чтобы мы всегда знали, что Бог обо мне радуется. Хотите вы этого? Я тоже всегда хочу этого. Аминь.